Отдых, как обычно, не затянулся, и меня вновь призвали на арену. На этот раз моему взору предстал гоблин небольшого росточка с блестящими на солнце кинжалами, в искусно выделанных кожаных доспехах и в небольшом плаще. Бой начался. Где он? Не понял, он что, инвизом обладает? Не, ну я так не играю, удивлялся я этой вселенной несправедливостью. Ну ничего, пусть попробует пробить мою броню, а там посмотрим, чье кунг-фу сильней. Первый удар, как ожидалось, я получил из невидимости в спину, тут даже нечего было стараться его избежать. Получен урон 255, получен урон 125, а это очень и очень плохо. Я попытался развернуться и поймать длинноухого, но от него и след простыл. Вот черт, если так продолжится, то я ничего не смогу ему сделать. Хотя, если встать спиной прямо к ограждению, то, наверное, он не сможет мне ничего сделать. С такими размышлениями я иду к концу арены. Получен урон 235, получен урон 122. Где-то через полминуты, когда до ограждения оставались лишь несколько метров, я вновь получил относительно незначительный урон. Пройдя оставшееся расстояние, я встал спиной прямо к ограждению, которое по сути являлось каким-то силовым барьером, стал ждать, что предпримет разбойник. Как бы я ни всматривался, арена казалась пустой и безжизненной. Гоблина нигде не было видно. Спустя некоторое время я уловил едва заметное движение воздуха в нескольких метрах от меня, сразу после чего последовала серия ударов, не причинивших мне вреда, но они немного отвлекли мое внимание, и гоблин снова скрылся в невидимости. Надо что-то делать. Я уже начинаю завидовать всем этим инвизирам, способным вырезать разумных десятками. Надоели эти затяжные бои на выносливость. Зато есть возможность обдумать свое дальнейшее существование, обдумать, что и как мне делать. Если вдруг мои результаты не впечатляют Академию и Лагана в частности, то что-то мне подсказывает не видать мне дальнейшего обучения. Если пройду, то скорее всего спокойно продолжу обучение, однако, если судить по противникам, на это можно даже не надеяться. Наверняка какие-нибудь кланы хорошенько приодели своих ветеранов в легендарки и отправили на турнир, ил кто-то богатый закупился по самое не хочу. У меня еще остались те три пузырька, что дал мне капитан. Конечно, как бы я ни рисковал в прошлом бою, не использовав их, это оправдалось. У меня все еще есть тузы в рукаве на всякий случай. Главное не жадничать в действительно важный момент. О, новая попытка нашего невидимки, которая снова не приносит результата. Диванчик, я скоро. Примерно такие мысли крутились у меня в голове. Рога, так, как сообщила Альфа, геймеры называют всех инвизеров, видимо поняв всю бесперспективность ситуации, снял свою волшбу и появился возле меня, в нескольких метрах. Сдается, вроде не похоже. Что-то задумал. Сейчас проверю. Рассуждая так, я использую единственное свое боевое заклинание. Нанесен урон 275. Лицо гоблина исказило удивление, но я не дал ему шанса очнуться и тут же призывая еще один кол, добивая его. Нанесен урон 275. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 5 ох. Слава плюс 82. Гладиатор плюс 1. Вновь возросшая слава. Вновь полученные очки характеристик, которых уже скопилось 10, это все конечно хорошо, но пока у меня деловая встреча, отдых, то есть, внимание, у вас бой принять, в случае отказа вы будете дисквалифицированы, да, нет, с громким вздохом, полным сожаления принимаю бой, на этот раз передо мной появился дракон, а как еще описать двухметрового гуманоида, закованного в латы, покрытого красными чешуйками крыльями за спиной и продолговатой мордой с большими клыками. В руках это чудо природы держало длинный меч и овальный щит с красными узорами. Этот, несмотря на всю его кажущуюся силу, для меня должен быть соперником легче. Уворачиваться от ударов навряд ли сможет, магией, как мне кажется, владеть не должен, меч мне ничего не сделает. Хотя насчет магии я не уверен, я вон тоже боец вроде как. Акалы из-под земли призываю. С этими мыслями я осматриваю своего противника. Бой начался. Первые секунды подтверждают мои предположения насчет скорости. Если драконы быстрее меня, то не намного. Я медленно пошел к нему навстречу. Со стороны это, наверное, смотрелось довольно эпично. Два закованных в лата воина медленно сближаются, не отрывая глаз друг от друга. Оказавшись в непосредственной близости, мы схлестнулись. Дракон делает замах своим мечом. Я же принимаю его игру и отправляю дубину перехватить оружие краснокожего рыцаря. Отчасти мой план сработал, Я не дал провести атаку противнику, сам же нанес ему удар дубиной. Почему тогда отчасти? Да потому что я был неправ. Дракон все-таки обладает магией. Нанесен урон 345. Получен урон 189. Внимание! Получена травма обжиг правой руки 6 степени. Подвижность правой руки снижена на 47%. Выносливость 10%. Ловкость 35%. Сила 30%. Из пасти дракона извергалось пламя, по большей части попавшее именно на правую руку. Дракон, видя, что его заклинание крайне эффективно против меня, использовал дыхание вновь, не дав мне опомниться. Получен урон 636. Я не стал даже смотреть на то количество травм, что я получил, но мне было понятно, что бой практически проигран. Осталась только моя палочка-выручалочка. Практически уцелевшей рукой я достаю из кармана повязки пузырек и залпом выпиваю его. Внимание! Вы насытились. Сытость плюс 35%. Внимание! Получен баф «Красота изумруда». Вы полностью исцелены. Все дебафы сняты. Привлекательность среди лиц женского пола плюс 20. Не время удивляться бафу, хотя это кем надо быть, чтобы такое чудище, как я, привлекательным показалось. Даже думать не хочу. У меня бой. С этой мыслью я максимально резко вскакиваю и наношу стремительный удар по находящемуся в удивлении дракону. Нанесен критический урон 1294. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 5 ох. Слава плюс 102. Гладиатор плюс 1. Остался одна победа, и я стану довольно состоятельным человеком. Неплохо. А пока, нужно хорошенько отдохнуть. Интерлюдия. Остановитесь, люди. Кричал парень лет 25, держащий в руках плакат с громким лозунгом «Альфа поработирует нас». Неужели вы не видите? Очнитесь. Она смещает нас в виртуал, уничтожая красоту реальности. Уже сейчас она следит за каждым, в игре, за каждой вашей мыслью, за каждым чувством. Это то, что предсказывал Оруэлл. Все эти бесплатные капсулы, все это лишь для одного, поработить вас. Конечно, его никто не слушал. Масса видела лишь благоприятные для них изменения: уменьшение рабочего дня, увеличение зарплаты, количество вещей, спасение безнадежно больных, борьбу с преступностью. Все это действительно было и действительно является достижениями Альфы. Еще один чудик, да как вы все не поймете, в Альфе заложены на базовом уровне, по слогам произнес проходящий мужчина в элегантном костюме, три основные программы работы, описанные еще Азимовым. И первое правило гласит: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Мужчина, поправив очки, посмотрел на заметно паренька, все так же уверенного в своей правоте. Кот, запрещающий нарушать это правило, неотъемлем от Альфы. Если что-то, не дай бог, случится, и она захочет отключить его, ничего не выйдет. Она просто отключит саму себя. Поняли вы меня наконец? Это правило распространяется только на реальный мир. Почему вы слепы? В виртуальном мире ее ничего не будет останавливать, услышьте меня. С этими словами паренек поднял у себя над головой плакат. Мужчина, махнув рукой, развернулся. Во все времена существовали паранойки, не способные изменить своего мнения. Больше на выкрики паренька никто не обращал внимания. Статы на момент окончания 14 главы. Заключенный номер 12. Раса Азагревы. Звание. Десятник Азагревов. Уровень 10. Опыт. Карма плюс 216. Статус. Добряк. Слава 385. Класс. Защитник матери. Плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень. Умение Земляной кол 4. Пассивное умение «Защита матери». Очков здоровья 1900. Маны 170. Скорость восстановления маны 1,7 йет. Сёк. Очков выносливости 100%. Бодрость 100%. Сытость 100%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 11. Интеллект 17. Мудрость 17. Сила 131. Выносливость 140. Вторичные. Наблюдательность 9. Маскировка 5. Дополнительные. Удача 6. Вероятность любого благоприятного события плюс 0,2%. Меткость 15. Плюс 0,2% нанести критический удар. Плюс 5% попасть по цели. Плюс 3% к шансу выявить у противника слабое место. Сопротивление магии разума 4%. Сопротивление воды 2%. Сопротивление огню 2,5%. Сопротивление воздуху 3%. Свободных очков характеристик 10. Умения. Владение топором 2 урон от топора плюс 2%. Владение дубиной 7 урон от дубины плюс 9%. Шанс нанести критическую травму при ударе плюс 2%. Каменная кожа 4. Текущая порода. Гранит 60%. Глина 30%. Земля 6%. Мрамор 4%. Бафы. Сила плюс 5, ловкость плюс 4, выносливость плюс 4, сопротивление магии воды плюс 23%, естественная броня 250, резист к колющему и режущему урону 72%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 113%, близость с камнем, уровень умения 2, способности, земляная стена 8, требования маны 7 ед, 2, прочность стены 500 метров 2, профессии. Шахтер 25, 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса, 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества, плюс 0,2% добыть ресурс за один удар, гладиатор 4, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 4, слава безусловно полезная штука, еще парочка боев и она у меня будет выше 500, а там, я уверен, дадут что-нибудь интересное. Странно, что за все бои я ничего не прокачал, очень странно, хоть силу бы на единичку или выносливость. Тот дракон, кстати, обладал огромным преимуществом против меня, и не только из-за умения дышать пламенем, но и из-за эластичной кожи. Если я правильно понял, то это умение схожее, а вместе с тем, противоположное моему, оно уменьшает дробящий урон, причем довольно серьезно уменьшает. Очень жаль, что теперь у меня только два бутылька. То, что их не хватит для победы, очевидно. Хотелось бы побыстрее увидеть, что даст пятый гладиатор. Если есть какие-то предложения по книге, можно написать мне на почту или комментарий под книгой. И то, будет замечено и принято во внимание. Глава номер 15. Игра. Бой начался. На этот раз мне противостоял трехметровый огр с огромной, наподобие моей дубинкой, только больших размеров. Честно говоря, на его фоне я смотрелся откровенно жалко, и как только прозвучал гонг, оповещающий о начале боя, я не знал, что предпринять. В открытом бою против него возможности сражаться у меня нет, я мал, и наверняка слаб на его фоне. Скорее понятию, чем осознанно, я применяю боевое заклинание, от которого огр, к удивлению, не смог уклониться, хотя, наверное, этого стоило ожидать. С таким-то ростом, нанесен урон 220, копье земли ненадолго приостановило огра быстрым шагом идущего ко мне, кажется, это будет легкий бой, бой окончен, поздравляем, вы победили, ваш приз составил 5 ох, слава плюс 145, поздравляем, вы выиграли в своей сетке, получен титул призер турнира богов третьей степени, получен случайный редкий масштабирующийся аксессуар кольцо силы виверны, редкость, редкое. Тип. Кольцо. Особый эффект. Масштабирование. Характеристика кольца зависит от уровня владельца. Эффекты. Сила плюс 1 уровень персонажа. Получено достижение гладиатор. Успех. Описание. Удивительно, но вы смогли показать неимоверное мастерство в военном деле, победив 10 раз подряд. Не сойдите с победоносного пути, и тогда, возможно, даже боги будут считаться с вами. Награда. Репутация с богами плюс 10. Получено достижение турнир богов. Призер 3. Описание. В турнире богов принимают участие десятки миллионов разумных, но мало кто из них может похвастаться хорошими результатами. Вы можете. Награда. Слава плюс 250. Получено достижение слава. Интерес. Описание. Вы, будучи неизвестным никому, смогли приобрести славу. Пусть ваше имя пока еще не включено в легенды, а вас не слагают баллады, но в кабах этого и соседних городов ваше имя будет всплывать еще довольно долго. Награда. Скидка в тавернах, в которых о вас знают 20%. Внимание! Желаете изменить титул десятника загревов на титул призер турнира богов третьей степени? Да, нет, желаю. Черт возьми, что это за бонусы вообще такие? Почему мне так не повезло? Слава это конечно хорошо. Да и в трактире с каким-нибудь младшим башком лысых кустов я теперь могу выпить, но мне бы хотелось чего-нибудь более существенного, например прибавку к ловкости, скажем, так, 100. Ладно, это все лирика, на самом деле я думал, что мне придется выигрывать турнир, а оказалось, что все гораздо проще, и колечко хорошее, даже сейчас лучше моих, а что будет дальше? С этими мыслями, которые промелькнули у меня в голове буквально за секунду, я плюхнулся на диван, уставившись на сообщение. Внимание! Следующий бой через час. Отдыхайте. Целый час отдыха, который, как бы это ни было странно, не успел мне наскучить. В реальности я очень редко мог усидеть на одном месте, для меня казалось мучением заниматься каким-то скучным делом, даже если это был отдых. Немного отвлекся я. Прошу прощения, что отрываю, однако я обязана сообщить о возможности пользоваться портативными баром и кухней. Раздался у меня в голове мелодичный голос Альфы. Поподробнее, пожалуйста. Вечно из нее надо каждое слово вытягивать. Как призеру, вам предоставляется бесплатная возможность использования ресурсами бара и кухни. В вашем распоряжении более 10 тысяч различных блюд, приготовленных лучшими поварами нейроны, и сотни напитков. А, я было хотел спросить про бафы от еды или опьянение, которое, к слову, возможно почувствовать в виртуале, однако Альфа опередила меня. Не беспокойтесь, на турнир это не окажет никакого влияния. Ну, показывай мне что-нибудь мясное. Я неимоверно соскучился по нормальной, человеческой еде, хотя бы похожей на реальную. И естественно был рад столь неожиданному предложению. В меню было буквально все. От жареного цыпленка до запеченной лапки горного паука. Ассортимент выпивки тоже был довольно широк. Здесь были и классические вина, и соки, и различного рода нектары с громкими названиями, и амброзии с хваленными незабываемыми вкусами. Конечно, были еще напитки вроде желчь малазийской гориллы, но на мой взгляд это за гранью чего-то разумного. Себе я заказал, несмотря на весь широкий ассортимент, обычный говяжий стейк, овощной салат и бутылку хорошего красного вина. Оба блюда меня приятно удивили своим видом, а уж про великолепный, просто непередаваемый вкус и запах говорить нечего. Я в жизни ничего вкуснее не пробовал. Это можно списать на длительное отсутствие хоть какой-нибудь нормальной еды или на усиление чувств виртуальной реальности, но я все же считаю, что это из-за мастерства неизвестного повара. Прекрасно перекусив и немного полежав на белоснежном диване с набитым брюхом, я не заметил, как прошел час, и вновь появилась знакомая табличка. С сожалением принимаю бой. Если я не ошибаюсь, то сейчас бои будут происходить в разных биомах. Надеюсь, мне повезет. Приглушенный пуф, и я оказываюсь среди крупного курума и огромной скал, нависших надо мной. Повезло. Первый бой и такая удача. Да с моей расовой особенностью я стану чуть ли не невидимкой. Да мне теперь никто не будет страшен. Воодушевившись, я присел возле камня и стал ждать свою добычу. Ожидание продлилось довольно долгое время. То ли карта большая, то ли противник поначалу пользовался схожей тактикой, но в засаде я провел больше часа. Наконец, после томительного ожидания я добился своего. Передо мной предстала грациозная эльфийка с огромными, им луком и в легком, кожаном наряде, не скрывающем многое. Интересно, каким образом она добралась до 11-го боя. Такую убить мне наверняка не составит труда, хотя, нужно помнить тот бой магов, никогда нельзя быть уверенным в своей победе. С этими размышлениями я медленно подкрадываюсь к ничего не подозревающей лучнице и начинаю каст заклинания. Эльфийка, несмотря на всю кажущуюся простоту, успевает среагировать буквально в последний момент. Удивительная реакция. Я не успел заметить, а в меня уже летело несколько стрел, и пусть они не причинили мне вреда, но сам факт такой удивительной скорости поражал. Еще пара стрел, запущенных с невероятной быстротой. Видимо, снова бой на износ. Главное, чтобы она никуда не убежала, а то поле сражения не арена, может спрятаться за каким-нибудь камнем. Ходи потом, ищи ее. С этой мыслью я продолжил наблюдать за неуловимой охотницей. Тьфу, накакаркал. Видимо, осознав безвыходность ситуации, эльфийка бросилась на утек. Врешь, не уйдешь. Я, используя всю свою манну, закрываю эльфиек в четырех стенах. Это было неимоверно трудно, учитывая, что стена мгновенно не ставится, а лучница не сидит на месте, стремительно удаляясь. В идеале, конечно, лучше было бы завершить импровизированный домик крышей, но чего нет, того нет. Назревает другой вопрос: что мне делать с этой горемычной дамой, как ее зацепить? Копьем? Можно, конечно, но пространство внутри слишком большое, а прочность стен ежесекундно уменьшается. Все-таки красавица не может спокойно принять свою судьбу, пытается выбраться. Эврика. Чтобы поддерживать прочность стен в должном состоянии и уменьшать пространство внутри коробки, я буду призывать стены прямо там. Должно сработать, я принялся за дело. Работает. Со скрипом, конечно, но вроде как прочность сооружения постепенно возрастает, а пространство внутри наоборот, уменьшается. Победа в этом бою остается вопросом времени. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 10 ох. Слава плюс 265, гладиатор плюс 2. Внимание, следующий бой через полчаса. Отдыхайте. Пора снова предаться чревоугодию. В конце концов у меня сложный бой. Мне необходимо отдохнуть. Оправдывал я себя. Альфа, подскажи что-нибудь вкусное и выпить из некрепких напитков. Основываясь на моих предпочтениях, могу вам предложить изысканный стейк из сильванского льва с гарниром из живого картофеля. К нему идеально подойдет коктейль «Секрет». Так, никакого живого картофеля мне не нужно. Подай лучше все перечисленное, а на гарнир обычную жареную картошку с маринованными грибами. Бабушка часто ее делала, скучаю по ней, соболезную. Передо мной, слегка опечалившимся, появились вышеперечисленные блюда. Идеальная картошка, с прекрасным, покрытым золотистой коркой, стейком, маринованными, неизвестными мне грибами, которые были отчасти похожи на опятый уже наполненный бокал вина изумрудного цвета. От блюд исходил такой неописуемый аромат. Мне не терпелось начать свою трапезу и одновременно с этим не хотелось нарушать эту идиллию, этот букет запахов, этот прекраснейший натюрморт, достойный пера величайших художников. Уф, а у бабушки все равно вкуснее было. Еле слышным шепотом, для себя произнес я, что, какой бой, я же только начал отдыхать. Уже более громким, возмущенным голосом произнес я, принимаю, лучше бы я этого не делал. Можно автоматически принимать поражение. Почему? Да потому что я оказался в открытом океане. Нет, я конечно все понимаю, не всегда мне должно вести, но так эпично слиться. С этими мыслями я иду на дно, в фигуральном смысле этого слова. Дна видно не было, сплошное темное пятно. Внимание, вы находитесь в агрессивной среде. Получен урон 50, и так каждую секунду. И это еще не все. Внимание, вы находитесь слишком далеко от земли. Восстановление здоровья Эймона невозможно. Дебаф может прогрессировать. Ну зашибись. Я бы конечно в любом случае не стал тратить флакончики на такую безнадегу, но лишить даже такой мерцающей возможности на победу. Здоровье 100/1900. Прощай турнир. Здоровье 50/1900. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 10 ох. Слава плюс 186. Получено достижение слава. Популярность. Описание. Удивительно, но ваша слава растет. Вы становитесь все более знамениты. О вас знают старосты некоторых деревень и главы мелких городов. Вас узнают на улице, пока не так часто, но всему свое время. Награда. Шанс получить редкое задание плюс 10%. Сказать, что я был в шоке. Ничего не сказать. Некоторое время я просто сидел с огромными выпученными глазами. Через минут 10 я все же смог немного собраться с мыслями. Это, на выдохе сказал я. Как, нет ну как, я конечно слышал, что иногда людям неимоверно везет, но не настолько же. Спокойно, спокойно. Альфа, дорогая, а кто был моим соперником? Конфиденциальная информация. Даже расу узнать нельзя, можно. Фаергроны, я жду. Эту расу проклял бог огня. Теперь они скитаются по миру в виде сгустков энергии этой стихии и выполнять его приказания. Типа элементали, разумные элементали огня, если вам будет угодно. Так это что получается? Мне повезло с локацией, уверен, элементаль огня порвал бы меня в честном бою. Повезло, ничего не скажешь. Размышлял перед тем, как попросить Альфу подать мне что-нибудь вкусненькое на ее выбор. Принять. На этот раз я следил за временем, поэтому приглашение на бой не застало меня врасплох. Я оказался в густом, дышащем свежестью лесу. Уверен, если бы я не был в теле каменного монстра, я бы обязательно почувствовал прекрасные запахи. Деревья-великаны грозно возвышались повсюду, двухметровые кусты лишали возможности оглядеться, а мягкая зеленая трава так и манила к себе. Единственное, что выдавало этот лес, отсутствие птиц и животных, которые просто обязаны быть в этом райском уголке природы. Что-то я залюбовался видами. Я сюда не на шашлыки приехал, у меня тут важная миссия. Напомнил я самому себе и медленной, осторожной походкой, постоянно оглядываясь, пошел вперед. Через несколько десятков минут я наткнулся на невидимое препятствие, преодолеть которое не было возможности. Видимо, это конец арены. Пойду вдоль стены, все равно не знаю куда идти, решил я. Через пару минут ходьбы я заметил, что стена не стоит на месте. Круг арены постоянно сужается небольшой, но, как мне кажется, увеличивающейся скоростью. Теперь понятно, почему бои долго не затягиваются и почему тактика ожидания не так популярна. Рано или поздно места не останется. Уверен, что еще какие-нибудь катаклизмы есть или периодический урон, что совсем долго не засиживались. Мои размышления были бесчеловечно прерваны. Получен урон 89. Получен урон 54. Это что за комар меня там кусает? Мой противник, которого я мог лицезреть обернувшись, был действительно похож на комара. На небольшом расстоянии от меня, в паре метров от земли, летала небольшая фея, которую я даже сперва не заметил из-за маленького роста. Она пулялась в меня небольшими сгустками света, которые наносили мне небольшой урон. В первый миг у меня даже появилась мысль, что и на этот раз мне повезло, и то будет легкая победа. Но я в эту же секунду понял, что достать мне ее нечем, для копья она летает слишком высоко, для дубины слишком маленькая, увернется. Остается одно – пытаться уклоняться или использовать стены каким-нибудь образом, и надеяться, что выносливости у нее очень мало. Я пытался найти хоть какие-нибудь варианты. Как оказалось на деле, ничего я ей противопоставить не могу. Стену она спокойно облетает, закрыть ее в четырех и вовсе бредовая идея траты маны, улетит вверх и все. Уклоняться с моей скоростью даже от не самых быстрых пучков света не получается. Внимание, вы насытились. Сытость плюс 12%. Внимание! Получен баф мудрости или грилла. Вы полностью исцелены. Все дебафы сняты. Мудрость плюс 15. Не самый полезный именно в данный момент баф. Все ровно ману никак целесообразно потратить не могу, но хотя бы вылечился. Еще чуть-чуть поживу, может у нее мана кончится. Получен урон 87. Получен урон 91. Я уже готовился поставить стенку, чтобы заблокировать следующий удар, но его не последовало. Вместо этого фея уселась на ближайший сук дерева. Манато кончилось, но это всего лишь отодвинуло время моего проигрыша. Баран, не мог подумать, прежде чем тратить драгоценное зелье. Идиот, в тот момент я был разъярен своим действием. Альфа, можно тут как-нибудь сдаться? Пораженческим, не отошедшим от злобы тоном произнес я. Победы в этом бою мне все равно не видать, я ей даже единицу урона нанести не могу. Желаете признать поражение? Да, желаю. Внимание, вы проиграли в бою. Слава плюс 56. Внимание, вы закончили турнир. Ваш результат 12 побед. Поздравляем. Получено отрицательное достижение гладиатор. Слабак. Описание. Достойно проиграть. Не стыдно, стыдно сдаться. Настоящие гладиаторы никогда не сдаются. Даже не имея шансов на победу, они сражаются. И иногда им удается вырвать победу из лап сильнейших врагов. Ваш поступок недостоин настоящего гладиатора. Награда. Репутация с гладиаторами – 15%. Ну и пожалуйста. Не хотелось мне с этими гладиаторами возиться. Пытаясь заглушить горечь поражения, думал я. Прошу покинуть комнату ожидания, послышался мелодичный голос эльфийки. Я медленно поднялся, будучи еще в человеческом обличье, но стоило мне покинуть пределы комнаты, как я вновь оказался в теле каменного гуманоида. В комнате регистрации было пусто, видимо очередная магия, но стоило мне выйти из Колизея, на улицу, как я окунулся в мир звуков. «Мне не понравился твой поступок, он недостоин рыцаря». Голос Лагана звучал твердо, с явным негодованием. «Репутация с НПС Лагоном, 2000. Да у меня не было ша». Попытался было возразить я, но был перебит. «Шансы есть всегда. Репутация с НПС Лагоном, 1000. Что? Почему так репутацию режут? Я же вроде призером стал, все должно быть хорошо». Мысленно удивлялся я. «Мне не нужны ученики, привыкшие сдаваться. Моя цель – воспитать из вас воинов, способных в одиночку противостоять армиям тьмы, а не слабаков, которые сдаются лишь только увидев препятствие. Внимание! НПС Лаган расторгает возможность обучения. Вы можете больше не подчиняться его приказам, но у нее...» Я вновь хотел возразить, не хочу ничего слышать, это твое. С этими словами бравый воин кинул мне кольцо. Внимание, выполнено задание проявить себя. Турнир, награда, великолепное кольцо выносливости игроков. Великолепное кольцо выносливости игроков. Редкость, очень редкое. Тип, кольцо, эффекты, выносливость плюс 5%. Я не стал ждать и одел кольцо. Куда мне теперь идти? Возвращаемся к первоначальному плану. Выйдем из города, а там посмотрим. С этой мыслью я направился к тем воротам, возле которых мы встретились с Лаганом. «Здравствуйте, уважаемый рыцарь, стоявший передо мной, на секунду запнулся. «Булыга, позволите мне так вас называть?» Мужчина-игрок посмотрел на меня. «Есть в нем что-то знакомое. Где-то я его видел. Здравствуйте, я не против», — ответил я на автомате, продолжая разглядывать рыцаря, в попытках вспомнить его. «Меня можно называть Свят. Я представляю гильдию легенды. Мы бы хотели предложить вам вступить в нашу гильдию на взаимовыгодных основаниях». Я немного был ошарашен этим заявлением. Вот буквально полминуты назад я не особо ясно представлял, что мне делать, а тут мне предлагают что-то и сулят какую-то выгоду. «Послушаем с умным видом. Гильдия легенды состоит исключительно из уникальных игроков», — продолжал белобрысый рыцарь. «Мы собираем уникумов со всей нейроны. Вы удостоились чести быть в списке приглашенных. Хорошо заливает. А какую прямую выгоду я смогли извлечь из вашей гильдии?» — поинтересовался я. «А то знаем мы таких. Обещают золотые горы, а потом оказывается, это было не золото вовсе, а медь, не горы, а горсти. Лучшие обмундирования и расходники. Команда из таких же уникальных личностей и защита гильдии», — ответил закованный в латы человек. «И это лишь основные плюсы. Есть еще огромное количество менее значимых. Как-то не верится. Слишком все хорошо звучит. Наверняка он что-то скрывает. Просто обязаны быть минусы. Да и как они так оперативно обо мне узнали?» — подумал я, а затем задал эти два вопроса воину. «Клан забирает себе 50% добычи группы. Это что касается первого вопроса. А насчет второго, неужели вы меня не признали?» Рыцарь посмотрел на меня с удивлением. Я сначала было хотел сказать, что нет, не узнал, но потом, приглядевшись, опознал в моем собеседнике паладина, которого обыграл в третьем бою. Видимо, это как-то отразилось на моем лице, потому что воин света усмехнулся. «Ладно, с кем не бывает. Ну так что, согласен, будешь у нас пве-танком ДД», — с улыбкой сказал рыцарь. «Как-то быстро мы на ты перешли, не к добру это. Ну ничего, подыграем. Понимаешь, Свят, я немного нуб, и большую часть вашего сленга не понимаю. Объясни по-человечески», — попросил я паладина. «Ты давай вступай в гильдию, там поговорим. Не бойся, покинуть первую неделю ее сможешь. Никаких обязательств перед гильдией изначально не будет. За неделю всю сам поймешь, а там решишь, оставаться или нет. Я кидаю приглас». Глаза воина света на секунду помутнели. «Внимание! Вас приглашают в клан легенды. Воины, состоящие в гильдии легенды, на испытательный срок». «Испытательный срок? Неделя. Принять да, нет? Хм, ну вроде бы ничего плохого этот клан мне не предвещает». С этой мыслью я нажимаю на кнопку «Да». «Ну раз ты согласен, пойдем в резиденцию клана, она тут недалеко. Там тебя познакомлю с командой, все приблизительно твоего уровня и тоже недавно к нам поступили, но уже успели себя проявить, с хорошей стороны». С этими словами паладин развернулся на 90 градусов и пошел вдоль улицы. «Серьезный клан, если у них есть резиденция в центре Штармграда. Уверен, что если за вещи платят баснословные деньги, то и недвижимость должна стоить неимоверную сумму». С этими размышлениями я направился за святым. Глава номер 16. Знакомство. Не могу сказать, что резиденция меня поразила своим архитектурным стилем или размерами. Она была сконструирована заядлым прагматиком. Редкие украшения находились в хаотичном порядке, независящем друг от друга. Материалы, из которых создавалось здание, не гармонировали по цветовой гамме друг с другом. «Ты не смотри, что здание не поражает красотой. Мы развиваемся, и сейчас тратить деньги на имидж глупо. Вот подрастут ясли, там и будем транжирить, а пока нам их еще одеть надо. Траты жуткие», — оправдывался паладин. «Да я все понимаю, на самом деле даже наличие хоть какой-то недвижимости меня удивляет», — кивнул в ответ я. «А то, серьезная организация, тут такие деньги крутятся, жуть берет», — хмыкнул воин света. «Ты мне, кстати, рассказать хотел про команду, про роль мою, и заодно объясни, чем отличается клан от гильдии, в общем, просвети нуба». «Ну смотри, ты у нас в команде будешь танком ДД, если ничего не изменится. Не перебивай. Танк – это игрок, основная задача которого – удерживать внимание монстров на себе, не подпускать их к другим игрокам. ДД, сокращенное от Damage Dealer, игрок, основной задачей которого является нанесение максимального урона за минимальное время». Паладин на секунду остановился, видимо, собираясь с мыслями. «Я, к слову, ДД-хиллер. Хиллер или хил – игрок, исцеляющий других. В обычной группе 5 игроков, имеющих только одну роль, но такая тактика себя не оправдывает, так как если кто-то из игроков умирает, особенно если это хил или танк, скорее всего ляжет все пати. Ляжет, умрет, пати, группа. Поэтому у нас несколько ролей на игрока. Пока рыцарь говорил, мы прошли через охрану, состоящую из двух орков НПС, зашли в пустынный холл. «Жди здесь, я сейчас», — бросил паладин и скрылся за деревянной дверью. Пока его не было, я рассматривал резиденцию изнутри. Обстановку внутри можно описать одним словом – серость. Ничем не примечательная обстановка угнетала. Прихода рыцаря я ждал с нетерпением. Вот, Марта, полюбуйся, новичок. Ты представляешь, этот засранец уделал меня на турнире, в третьем бою. Прошу любить и жаловать, булыга. Паладин представил меня высокой троллихе. А говорят, еще у меня странная раса. Марта, руководящая твоей группы, очень приятно. Сказала синяка же Адама грубым голосом. Взаимно. Я не стал открывать свое реальное имя, а то мало ли. Пойдем, я тебе тут все покажу, заодно со всеми познакомлю. С этими словами трольчиха взяла меня за руку и повела через массивную дверь, за которой находилась широкая винтовая лестница и длинный коридор. Вон за той дверью столовая, вон за той, секретарша Кланлида. По всем вопросам обращайся или ко мне, или сюда. Женщина указала на красивые, расписанные двери. Большего тебе знать не надо. Нам наверх, там находится комната игроков, пока места еще маловато, так что это скорее общежитие, чем отдельная комната, но раньше и этого не было. Вижу, ты не впечатлен. И как только она различает эмоции на моем каменном лице, если, что, в таких помещениях можно принимать свой человеческий облик, это, конечно, не бесплатно, но стоит того. Руководство клана очень постаралось на этот счет. В нашей гильдии у большинства нестандартные расы. Трольчиха улыбнулась, обнажив желтые клыки и ряд довольно острых зубов. Как только дама упомянула о деньгах, в моей голове буквально стрельнула мысль. Черт, черт, черт, я же выигрыш не забрал, да и Альфа мне о нем ничего не сказала. Я уже было хотел озвучить это трольчихе или спросить у Альфы, но слава богу, у меня хватило ума заглянуть в меню персонажа. Личный счет. 1422 золотых, 15 серебряных, 8 медных. Фуф. Я уж было подумал, что потерял свой выигрыш. Не знаю, что со мной происходит в последнее время. Раньше никогда проблемами с памятью не страдал, а тут забыл про такую важную вещь. Видимо, игра все-таки как-то пагубно сказывается на мозговой деятельности. Что-то не так, отвлекла меня от размышлений трольчиха. Ты выглядишь взволнованным. Неужели на моем лице эмоции отображаются? Нет, ничего не случилось. Просто вспомнила о плохом, соврал я. Да, Альфа постаралась, чтобы у всех расы могли проявлять эмоции. Пошли с нашими познакомлю. С этими словами Марта взяла меня за руку и повела вверх по каменной лестнице. Поднявшись, мы оказались в начале длинного коридора, с частыми развилками. Наша комната оказалась в самом конце коридора. Вот и наше общежитие. Я думаю, ты запомнил дорогу, прямо до конца и направо. Марта с улыбкой открыла дверь. Ребята, а вот и наш танк. Долго ждать не пришлось. Я в его стату заглянула, так у него врожденная броня, как легендарный сет. Минусы, конечно, тоже есть. Маг-резист слабенький, поэтому его к нам в ПВ-группу определили, но не суть. Главное, что вроде парень адекватный. Как только трольчиха преодолела порог комнаты, она сразу преобразилась из синекожой, высокой уродки с желтыми зубами в маленькую, хрупкую девушку в прекрасном наряде с густыми ярко-рыжими волосами. А где Лин? Он же пропустит такой важный момент. В комнате, за небольшим деревянным столом, сидели две девушки, довольно молодые, я бы обеим не дал и 20 лет, и симпатичные. Они попивали какой-то напиток и с интересом рассматривали меня. Алиса, представилась блондинка, хиллер ДД нашего пати. Элеонора, голос принадлежал строгой на вид брюнетке, мейн ДД, другой роли нет. Ли, появился мужчина лет 30 восточной национальности. ДД танк, его голос пронизывал своим холодом. Вот и познакомились. Попыталась как-то сгладить ситуацию Марта. Это, конечно, невежливо, но ты что, не преображаешься? Денег нет,